5. Претерианцы издавна привыкли по долгу присяги быть верными Цезарем, смотри примечание 36, и Нерона они свергли не столько по собственному побуждению, сколько поддавшись уговорам и настояниям, смотри примечание 37, примечание 36. Претерианские когорты, собственно личная охрана полководца, были превращены Августом привилегированный корпус, являвшийся той реальной силой, опираясь на которую императоры могли осуществлять военную диктатуру в Риме. Он насчитал 10 тысяч, позднее 16, еще позже 14, отборных солдат, которые жили в Риме, служили 16 лет, а не 25, как в легионах, получали повышенное жалование, в неслужебное время носили тогу. Пользуясь этими и рядом других льгот, часто получая денежные подарки, претерианцы были полностью преданы принципу, от которого зависели все эти блага. Примечание 37. Прежде всего, префекта претория Нимфидия Сабина. Конец примечаний. Теперь же, не получив денежного подарка, обещанного им ранее от имени Гальбы, зная, что в мирное время труднее выделиться и добиться наград, чем в условиях войны, поняв, что легионы, выдвинувшие нового государя, смотри примечание 38, имеют больше надежд на его благосклонность, и к тому же подстрекаемые префектом Нимфидием Сабином, который сам рассчитывал стать принципсом, они жаждали перемен. Примечание 38. Расположенные в Испании 6-й победоносный, 10-й сдвоенный и набранный самим Гальбой в 68 году 7-й гальбанским. Конец примечания. Хотя попытка Нимфидия захватить власть была подавлена и мятеж обезглавлен, многие претерианцы помнили о своей причастности к заговору, смотри примечание 39. Немало было и людей, поносивших Гальбу за то, что он стар, и изобличавших его в скупости. Примечание 39. Летом 68 года Гальба, находясь еще на пути к Риму, назначил префектом претория Корнелия Лакона. Не желая мириться со своей отставкой, Сабин убедил претерианцев провозгласить его императором. Часть солдат, однако, не последовала за ним. Заговор был сорван, и Нимфидий убит. Смотри, Плутарх, Гальба. Конец примечания. Сама его суровость, некогда прославленная в войсках и стяжавшая ему столько похвал, теперь пугала солдат, испытывавших отвращение к дисциплине былых времен и привыкших за 14 лет правления Нерона так же любить пороки государей, как когда-то они чтили их доблести. Стали известны слова Гальба о том, что он набирает солдат, а не подкупает. Правило, полезное для государства, покоящегося на справедливых основах, но опасное для самого государя. Впрочем, поступки Гальбы не соответствовали этим словам.